Семен. Семен – бомж. Он прибился к нашему поселку и живет здесь из года в год. Его приютила семья Мусатовых. Мусатов – детский писатель, давно покинувший этот мир. Сейчас здесь живет его сын. У него дом, гараж, а над гаражом скромное жилье, в котором ютится Семен. Семен из Молдавии. Приехал на заработки, но у него не очень получается. Ничего не умеет и вдобавок пьет. Его любят. Семен добрый, простодушный, как дворовая собака. Не специалист. Руки растут не с того места. Но он и не обольщается на свой счет. Согласен на любую работу. Берет смешные деньги. А может и даром, за стакан. При этом довольно красивый. Если его отмыть с хлором, причесать, приодеть, вполне можно снимать в кино в роли белого офицера. Если, конечно, он будет молчать. Семен равнодушен к деньгам. В отличие от других гастарбайтеров. Гастарбайтеры приезжают на заработки. Деньги застят им глаза. Семен другой. Деньги, как таковые, его не интересуют. Он свободен от обязательств. У него нет семьи. Он никому ничего не должен. Он никому и ему никто. Полная свобода. Как в космосе. Его ничто не держит. У него нет детей, нет амбиций и нет никаких планов на будущее. И даже на один день. Живет как птица. Утром встал и запел. Можно позавидовать. Каждый человек должен выполнять свой долг, и этот долг движет его по жизни и держит на поверхности. И делает рабом. А на Семена никто не рассчитывает. И он ни перед кем не виноват. Хорошо. Рассказывает, что был женат на женщине с высшим образованием. Работал шофером. Сбил человека насмерть. Сел. Тюрьма его сломала. Тюрьма ломает слабых. Я не знаю, где он врет, где нет. Семен говорит, что больше не хочет жену с образованием. Очень высокомерная. Лучше попроще. Внутренний мир человека отражается на лице. Семен симпатичный. Когда он появляется в моем доме, я всегда даю ему тарелку супа. Мне кажется, он питается в сухомятку. Жидкая только водка. Семен охотно садится за стол. Первое время я делила с ним трапезу, составляла компанию, но компания с Семеном – мучение. Его словарный запас – 5 слов. Он их переставляет в разных комбинациях. Общаясь с Семеном, я должна под него подстраиваться, как дикарь. Это скучно и утомительно. Моя маленькая внучка рада его приходу. Она говорит: «Семен, спасибо, что ты к нам пришел!» Семен это трогает, хоть кто-то рад. Работа у него не задается. Его нанимают и выгоняют. Он ничего не умеет и тянет время. Я наняла Семена корчевать корни на своем участке. Работа тяжелая, а сил у него маловато. Он взял у соседа ручную пилу, болгарку, и сломал. Она у него перегорела. Сосед расстроился. А Семену хоть бы что. Подумаешь, пила. В конце рабочего дня я выдавала ему помимо денег стакан водки, который закрашивала рижским бальзамом. Получался благородный коньячный цвет – и вкус не такой вульгарный, как просто водка. Для Семена наступал час истины. Он выпрямлялся и медленно, торжественно, маленькими глотками посылал в свое нутро божественную влагу. После чего оживал, начинал любить всех и вся. Мир вокруг сверкал яркими красками. Он звал меня Токаревна, используя фамилию как отчество. Я отзывалась. Какая мне разница? Семену 46 лет. Расцвет. Он закрутил роман с Тамаркой, которая торговала на базаре курами. Тамарка – ровесница Семена. Тоже алкашка, у них общие интересы. Семен был увлечен. Тамарка действительно была яркая. Единственный недостаток – тяга к деньгам. Она вытаскивала из Семена весь его заработок. Это возмущало мою домработницу. Моя домработница Ирина, в прошлом учительница, воспитывала Семена как отстающего ученика – и требовала, чтобы Семен копил деньги себе на жилье. Он жил в гараже Мусатовых из милости. Его в любую минуту могли выгнать на улицу. Его первая задача – жилье. У птицы есть гнездо, у зверя есть нора, а у человека должна быть комната. Хотя бы одна комната, где стоит его кровать. Моя домработница требовала от Семена взять себя в руки, накопить нужную сумму и купить комнату хотя бы в деревянном доме у старушки-пенсионерки. Однако Тамарка взяла над Семеном большую власть и царила до тех пор, пока они однажды не подрались. Тамарка подбила ему глаз и выгнала. Семен грустил, но недолго. В соседней деревне он нашел себе Людмилу, о чем сообщил мне по секрету. И попросил никому не говорить, как будто это кому-то интересно. Я буду докладывать Ильдару Рязанову о том, что у Семена новая любовница. «Красивая?» – спросила я для поддержания беседы. «Тани!» «Тамарка лучше?» «Ащ! Много лучше! Людка страшная и замужняя». «А зачем тебе страшная?» «Неудобно говорить, но такая потенция! Такая потенция!» Я не стала продолжать разговор. Я вообще на эти темы не разговариваю, тем более с Семеном. Однажды Семен заявился чистить снег, привел с собой коротенького мужичка в женской шапке. «Токревна, мы тебе снег почистим», – распорядился Семен. «Где у тебя лопата?» Я не собиралась чистить снег, мне это было не надо. А Семену надо. Он шефствовал над мужичком, он был начальник, а мужичок – подчиненный. Я не стала портить замысел Семена, дала пару лопат. Работал только мужичок. Семен руководил и курил, артистично отводя сигарету от лица. «Это Людкин муж», — сообщил Семен. Семен благородно опекал всю семью. Людка получала потенцию, а муж — работу, то есть заработок. «Муж никуда не годится», — поделилась я. «А ты б, сын, пошла?» — спросил Семен. «Куда?» — не поняла я. Семен не ответил. Курил. Я вдруг догадалась, что он имел в виду. «Соглашусь ли я крутить любовь с Людкиным мужем?» «Нет», — сказала я, — «не пошла бы». «Ну вот, а Людка пошла». Я посмотрела на Семена, пытаясь понять, он нормальный или ку-ку. Людкин муж, ровно как и Семен, стояли на самой низкой ступеньке социальной лестницы, можно сказать, под лестницей. А я — член Союза писателей. По статусу и привилегиям писатель приравнивался к профессору, даже выше. Творец, божий избранник. А Семен ставит меня на одну доску с Людкой и собой. В этом есть что-то общечеловеческое. Людкин муж не торопится, а может и не умеет. За это время, пока он корячится, Семен успевает мне рассказать. У него есть сестра, работает неподалеку, на 41-м километре. Вышла замуж, пробилась в люди. Семена к себе не берет. Она говорит ему: «Сеня, ты ненадежный. Пьешь. Все вынесешь из дома. Живи сам, как умеешь». Семен на нее не обижается. Сестра права. Что есть, то есть. Зачем рисковать? Иногда жизнь улыбается Семену. На пляже он нашел кошелек. А в нем 1800 рублей. Считай 10 бутылок. Разве это не счастье? Семен ходил с таким видом, как будто ему вручили высокую награду и показали по телевизору. Но бывали и тяжелые ситуации. На автобусной остановке его поймала шпана и жестоко избила. Сломала лицевые кости, нос, челюсть. Заливаясь кровью, Семен добрался до дома Виктора Горшкова, мой сосед. Стояла ночь, и вдруг в окне голова Семена. Кошмарное видение. Виктор Горшков вышел во двор. Все понял. Отвел Семена в свой сарай. Сарай у Виктора – филиал библиотеки, сухой, чистый, с кушеткой, электрическим освещением. Семена приютили. Утром отвезли в больницу. Отремонтировали челюсть. Намотали проволоку, чтобы срослись кости. Он долгое время мог есть только жидкую пищу. Семен задержался в удобном сарае и даже принимал там Людку. Во время свиданий он задергивал занавесочку на окне, и хозяева знали, что вход воспрещен. Когда потенция иссякала, Семен отодвигал занавесочку. Вход свободен, как в шпионских фильмах. Увидев Семена с проволокой во рту, я ужаснулась. «Кто это тебя?» «Хулиганы», — объяснил Семен. «Молодежь». «Какие сволочи!» «Да нет, почему?» «Как это почему? Они тебя могли убить». «Им было противно смотреть», — объяснил Семен. «Я грязный, воняю». В этом хулиганском действии Семен взял вину на себя. Он виноват в том, что не соответствует человеческому стандарту. Я подумала и поняла, что Семен в глубине души интеллигент. Основная черта истинного интеллигента – чувство вины. Жлоб винит всех вокруг себя. Виноваты все, кроме него. А интеллигент винит себя в первую очередь. Получается, что среди маргиналов можно найти по-настоящему интеллигентных людей. В Семена никто не вглядывался, но к нему привыкли. Никто не обижал. Подкармливали, поили. Он был кем-то вроде сына полка. Однажды Семен прибежал ко мне радостно возбужденный. «Тамарка пырнула Верку ножом», — сообщил он. «Кровище было, как с барана». «А Верка кто?» — спросила я. «Ее соседка. Они вместе комнату снимают. На базаре вместе работают». «Тамарку посадили?» «Не, они помирились. Верка не стал заявлять». «А поругались из-за чего?» «Из-за денег или из-за мужика. Из-за чего ругаются?» «Действительно, причины могут быть две – деньги и любовь». История имела счастливый конец. Чему же радуется Семен? Благополучной развязке? Нет. Он скучал по Тамарке. Он ее любил, оказывается. И никакая Людка не могла заменить настоящее чувство. Но выяснилось, что Тамарка криминальная. Она способна пырнуть ножом. Это значит, Тамарка представляет опасность. И он правильно сделал, что бросил ее и заменил Людкой. Вот этому он и рад. По этому поводу я подарила Семену начатую бутылку. Он побежал отмечать свою дальновидность. С Веркой я познакомилась позже. Она торговала селедкой, над которой стояла надпись «Обалденная». Верка была вся в слезах, плакала безостановочно. Рядом стояла Тамарка и увещевала подругу. «Ты же его все равно не вернешь. А так деньги, 1 000 000 рублей. Сколько тебе надо тут стоять, чтобы заработать 1 000 000?» Случилось следующее. В Москву на заработки приехал Веркин младший брат, Валик. Его сбила машина на темной улице. Врачи написали: «Травма, несовместимая с жизнью». Валик умер по дороге в больницу. За рулем машины убийцы сидела молодая женщина, сучка крашена. Она не увидела пешехода, поскольку улица была не освещена, ни одного фонаря. «Темно, как у негра в жопе», — лексикон Тамарки. Валик был одет в черную куртку, и он слился с темнотой, растворился в ней. Сучка решила откупиться, чтобы не сесть в тюрьму. Она пришла к Верке домой и предложила ей 1 000 000 рублей. Верка должна была принять решение. Взять деньги – значит предать брата, родную кровь. А посадить сучку – остаться без брата и без денег. Женщина за рулем была практически не виновата. Трезвая, ехала без превышения скорости. Виноват город, который не освещает свои дороги. «Что делать, Токаревна?» – спросила Тамарка. «Ты грамотная, скажи». «Врагу не пожелаешь такого выбора. Если взять деньги, то потом захочется повеситься. А посадить молодую женщину тоже не праздник. У нее дети-двойняшки по 3 года. Не везет Верке». Семен уехал в свою Молдавию. Я подозреваю, что у него не осталось сил зарабатывать физическим трудом, а в Молдавии была хоть какая-то поддержка дальней родни. Перед отъездом он ходил по домам, прощался. Ему желали счастливого пути, одаривали кто чем мог. Кто книгой собственного сочинения, кто денежкой, не крупной, разумеется, кто бутылкой, кто просто теплым словом. Он был и этому рад. Меня он не застал. В это время меня не было в стране. Семен уехал. И пропал. Остался только в памяти. Дачники интересовались время от времени. Как там Семен? Но никто не знал. Однажды в феврале, в День защитника Отечества, раздался междугородний звонок. Это был Семен. Он поздравил меня с праздником. Из защитников Отечества в моем доме был только муж, который в защитники никак не годился по возрасту. Но ведь это не важно. Главное – внимание. «Спасибо, Семен», – отозвалась я. «Как ты поживаешь?» «Токаревна, я с тобой не попрощался. Ты, наверное, на меня сердишься. Ты меня извини». «Да ладно, Семен, ничего страшного», – успокоила я. «Ты не переживай». «Не буду», – пообещала я. Связь прекратилась. Наверное, у Семена не было денег на длинный разговор. Я положила трубку и долго стояла возле телефона. Какая доверчивая, наивная душа. Семену кажется, что его отсутствие осиротело поселок. Дворы не прибраны, дрова не распилены, крыши не почищены. И он звонит, просит прощения. Ему и в голову не приходит, что его давно заменили. Появились молодые сильные таджики и делают его работу в 10 раз быстрее, качественнее. Семен заменяем, как каждый из нас, и как каждый незаменим.